Глава 4. Волшебный мышонок. «Я его поймаю!» — крикнул Адам и схватил со стола старинный фолиант. Он шлепнул им по животу Тобиаса со всей дури, но перепуганная мышь успела отпрыгнуть. «Фу, ну и гадость!» — Тара затопала ногами, пытаясь раздавить грызуна. Мышь отчаянно металась у нее в ногах, пока, наконец, не вскарабкалась по ножке стола. «А что, если она укусила Тобиаса?» — закричал Адам. «Думаешь, она ядовитая? Надо ей отомстить. Сейчас как сделаю из нее блинчик?» Он шлепнул книгой по столу, всего в каких-то нескольких сантиметрах от перепуганного грызуна. Тот порскнул к пеналу Тобиаса. «Гляди, она ворует у Тобиаса карандаши», сказала Тара, тоже вооружившись книжкой. «Ну и наглая же тварь!» Она запустила в нее книжкой. Та угодила прямо в пенал и обрушила его на пол. Но мышь успела отпрыгнуть, да еще и утащить с собой в зубах карандаш. Она начала что-то выводить карандашом в тетрадке Тобиаса. «Странная какая», — Адам помедлил. Теперь бы взять да расплющить подлого грызуна, пока тот пишет, но Адам все-таки решил вглядеться в каракули. Надпись гласила: «Не бей, это я, Тобиас». «Тара, похоже...» «Бдыщ!» — Тара со всей силы шмякнула другой книжкой по столу. «Йо-хо-хо! Смятку!» — торжествовала она. «Нет, Тобиас!» — Адам в ужасе закрыл лицо руками. Он не решался посмотреть на стол, а фантазия уже вовсю рисовала ему раздавленную мышь. Красное пятно на столе. Погибший друг. «Ах ты ж! Промахнулась!» — выругалась Тара, увидев, что мышь жива и в панике несется прочь. Адам с облегчением выдохнул и поспешил схватить Тару за руки. «Перестань, сейчас же!» «Это еще почему?» Мышь тем временем вскарабкалась Тобиасу на живот. Пробежав по свитеру, она коснулась мордочкой кончика носа Тобиаса и трижды пискнула. После этого она тотчас уснула, а Тобиас, наоборот, очнулся и заморгал. «Мама дорогая, это что сейчас случилось?» — вырвалось у Тары. «Я чуть жизни не лишился, вот что случилось!» — отозвался Тобиас и схватился за живот. «Ай, больно-то как!» «Как будто на нем попрыгали!» Адам попытался незаметно вернуть фолиант на стол. «Это все, наверное, та мышь!» «Даже не думай оправдываться! Я все видел, вы как с цепи сорвались!» «Да что вам сделал этот милый маленький мышонок? Чем он такое заслужил?» «Мы думали, — смутилась Тара, — что он тебя покусал!» «Мы только хотели тебя защитить от ее ядовитых зубов!» — поддакнул Адам. «Ядовитых, говорите?» Тобиас поднялся, аккуратно придерживая спящего мышонка. «Маловато вы знаете о мышах. Малыш Теодор питается зерном и семечками. Люди раз в 100 больше его самого уж точно не входят в его рацион». Он вздохнул и нежно погладил пальцем шерстку. «Но почему ты был без сознания?» — спросил Адам. «Я поменялся с ним местами. Обнаружил в дневнике Фредерика Грана новое заклинание и купил Теодора в зоомагазине в прошлые выходные. В древности заклинатели вселялись в тело мышей, чтобы шпионить за своими врагами. Вот я и подумал, что такой навык бы нам пригодился». «А не страшно было?» — поинтересовалась Тара. «Нет, наоборот, здорово. Вы оказались настоящими великанами, это и правда было страшновато. А еще вы меня чуть не зашибли насмерть. Это уже было страшно по-настоящему. Но не считая этого, ощущения потрясающие. Я был таким быстрым, энергии хоть отбавляй». «А ты раньше уже такое проворачивал?» — спросил Адам. «Да, один раз в прошлое воскресенье. Провел целый вечер, разгуливая в стенах замка. Видели бы, сколько я всего там нашел». «А это не опасно?» — спросила Тара. «Ты же станешь собой, если с мышкой что-то случится?» «Несколько рискованно, спорить не буду», — признал Тобиас со вздохом. «Если мышь убьют, когда я поменялся с ней телами, то я тоже погибну. Пока действуют заклинания, моя душа и мысли находятся в мышином теле». «Быть такого не может», — запротестовала Тара. «Послушай, вот представьте, что мое тело — это пакет молока, и волшебная рука наливает молоко в стакан. Что случится с молоком, если стакан разбить? Думаешь, оно вернется обратно в упаковку?» «Нет», — признала Тара. «Получится лужа». «Вот именно». «Но это же ужасно опасно», — вырвалось у Адама. «Нельзя так рисковать. А что, если тебя поймает какая-нибудь сова или ты наткнешься на голодную змею?» или будешь пробегать мимо мышеловки, в которую положили твой любимый сыр?» Начала подтрунивать Тара. «Да успокойтесь вы. Я обещаю, что буду осторожным». «Тобиас», — строго сказала Тара, «если я застукаю мышь у себя в ванной, пока принимаю душ, то живого места от нее не оставлю. Предупреждаю просто на всякий случай, чтобы ты знал». Тобиас покраснел до кончиков ушей. «Да мне бы никогда и в голову не пришло!» «Просто на всякий случай», — повторила Тара, хитро улыбаясь. У нее в кармане зазвонил телефон.